Алло, здравствуйте, меня зовут Мария. Алло. Это Валентина Петровна? Она. Алло, здравствуйте, меня зовут Мария. Да. Через полчаса к вам подъедет курьер. Напоминаю, что вы у нас заказали 3 пачки презервативов «Кондекс» и смазку для анала. Сумма к оплате будет 1000 рублей. Я тебе, на мать, посажу, сука, и кислотой облею. Оболью нахуй, только приблизись к моим дверям. Ну что? Сегодня подожду вашу квартиру, нахуй. Сегодня ночью, блядь. За что? Алло. Алло. Да. Алло, здрасте. Это снова Мария. А? Это Мария. А, мужского рода, да? Нет. Я работница аптеки. Я работница аптеки. Ага. Я вам сегодня звонила. Вы мне отметили. Да? Да. Вы же сделали заказ, а почему вы на меня ругаетесь? Никакие заказы я не делала. Нахуя они мне нужны? Делал заявку ваш внук. Он сказал, что зовут Игорь. Никаких Игорев у меня нету. Ну как? А кто тогда презерватив? Нет, у меня много Игорей! Ну вы же заказ делали. Не делала! Я не охуела! Делали. Он сказал, нахуя мне ваши заказы, блядь, ебать! Он сказал, что Аносова Валентина Петровна. Да, вы бандиты, ебёна мать! Сами заказываете! Я работница, это аптеки. Вы идите нахуй! В аптеке таких дураков нету, блядь! Аферистов! Каких дураков? Аферистов в аптеке нету! А ты аферист! Какой аферист? Я женщина. Да какая ты хуй женщина, что я не чувствую? Женщина. Женщина с мужским голосом. Больной. Заболел. Нет. Объелся. Нет. Я не виновата, что у меня такой голос. Да ты не пизди, блядь. Не пизжу. У тебя в парках хуй ебаный в рот. Что? Хуй у тебя в парках. У меня сиськи 5-го размера. Не видишь? Не притворяйся, симулянт ебучий! Какой я симулянт? Обыкновенный! А ты этим докажи мне. Чё, докажу! Хочешь на мою пизду посмотреть? Я тебе её воткну прям в лицо, в лицо. Вот! Возьму палкой проверю, пизда там или хуй? Палкой проверю. Чем? Палкой! А ты себе её вначале засунь. Понятно? Понятно. А потом в моей ковыряйся. Да-да-да-да-да. Что? Да-да-да. А? Ты хуй ебучий, не прикидывайся бабой, ёбаный рот. Я серьёзно, девушка. А то я в твою пизду палку воткну и проверю. Я серьёзно, девушка. Да что, целка? Да, да. Ты мне даже смешишь сейчас. Мне самой смешно. Мне не смешно. А мне смешно. Бандиты там... развелись пол Москвы бандитов. Милиция не работает, вас не ловит, ебину мать. Да, почему не ловят? Не знаю. А кто бандиты-то? Развелось вас дохуя, блядь. Кого? Бандитов. Откуда? Не знаю, откуда вы развелись. Откуда? Я же не знаю. Вот при Сталине ни одного не было, блядь. Кого не было? Ни одного бандита в Москве не было при Сталине. За убийство? А сейчас вас распустили, ребёна мать. За убийство? За убийство или за что? Сталина на вас бы сейчас, вот, блядь, он вам показал. Сталин старух убивал. Старуха не трогал. Трогал. Я была старуха, хуй он меня тронул. Он их трахал. Никого, он только жену свою трахал. А ты откуда знаешь? Знаю. Откуда? Сроду он развратом не занимался. Да, конечно. Да, он один-то никогда не был, а всегда в окружении. Охрана, окружение. Как он будет при всех ебаться? А у тебя-то личная жизнь-то есть? Мужчина там, не знаю, секс. Чего секс? У тебя есть секс? А тебе что, блядь, до моей пизды? Ну ты же в моей копаешься. Иди ты нахуй. Ты будешь закатывать. Ничего я о себе говорить не буду. Ты, блядь, закинул удочку не туда. Туда, туда, раз ты позвонила. Иди ты нахуй, бандюга ебаная, я тебя посажу нахуй. Я девушка.